Глава 13. Флора, фауна и фольклор. Действительно ли пушистые хвосты белок и густая шерсть медведей указывают на то, что зима будет суровой? Или состояние меха животного больше говорит о его здоровье и питании, чем о погоде? Можно ли с уверенностью сказать, что если черные полосы гусеницы-медведицы шире красно-оранжевой полосы посередине, то зима будет холодной и ненастной? Есть ли у свиней, животных, ценящих комфорт, шестое чувство, которое предупреждает их о необычно низких температурах, чтобы они могли собрать больше листьев и соломы для укрытий, в которых они спят в зимние холода? Во всех уголках мира люди считали поведение животных предзнаменованием погоды. Журнал «Альманах старого фермера» рекомендует следить за кротами. Чем глубже их норы, тем суровее будет зима. Или, может быть, за кроликами? Если вы видите толстых кроликов в октябре или ноябре, пора делать запасы на зиму. И каждый год 2 февраля люди по всей Америке следят за сурками, особенно знаменитым панксатонским филом из Пенсильвании. Если фил выбирается из норы только чтобы увидеть свою тень и залезть обратно, зима продлится еще 6 недель. Но если день облачный и, следовательно, тени нет, весна наступит рано. Такие приметы распространены повсеместно. Анализ поведения животных, вероятно, просто свойственен человеческой природе. Например, в отчете о саамах 1912 года Йохан Тури сообщает, что щебечущий в вечерних сумерках тетерев сулит снежную бурю, а когда он издает мяукающий звук, только снег без ветра. Олени тоже подают знаки. Они начинают скакать, когда приближается метель, и трутся рогами о дерево в преддверии оттепели. Независимо от того, что люди думают о предсказательных свойствах поведения животных, естественные циклы природы вполне реальны. Например, несмотря на ассоциирующиеся с зимой снег и лед, при отрицательных температурах воды не хватает, и деревья сбрасывают листья, чтобы испарять меньше влаги. Кроме того, растения чувствительны к холоду. Ореховые, оливковые, гранатовые и каштановые деревья могут выдерживать лишь ограниченное воздействие мороза, в то время как виноградные лозы более выносливы. Устойчивость к холоду разных видов деревьев была тщательно исследована, и ученые обнаружили поразительные различия. Знаменитые секвои Калифорнийского побережья могут выдерживать температуру не ниже минус 15 градусов по Цельсию. Сахарные клены, которые способны достигать высоты до 40 метров, переносят морозные минимумы от минус 42 до минус 43 градусов по Цельсию. В то время как ель обыкновенная, лиственница и бумажная береза не погибнут, пока температура не опустится ниже минус 80 градусов по Цельсию. Не только деревья различаются по своей толерантности к холоду. Съедобный зимний опенок устойчив к морозу, и ряд травянистых многолетников, например, морозник или пуансетия, выдерживают холод. Лавинная лилия разработала уникальную стратегию, о которой могут знать читатели северо-запада Соединенных Штатов. Используя собственный метаболизм, лилия согревает кончики лепестков, прокладывая себе путь к свободе из-под снега. Как только растают сугробы, бутоны цветов заполняют альпийские луга и леса. Другая опасность, которую приносит зима, — ледяные и снежные бури. В более мягких регионах с высокой влажностью тяжелые шапки льда и снега могут гнуть и ломать ветви, а истирание ледяными частицами в штормовую погоду может изменить форму голых деревьев. Благодаря своему конусообразному силуэту хвойные деревья легче сбрасывают снег. Тем не менее, скопление снега и льда на одной 12-метровой ели в Финляндии весило 3 тонны. В экстремальных условиях некоторые виды деревьев, такие как черная ель, могут расти даже горизонтально вдоль земли, укрытые белым одеялом. Снежный покров помогает растениям пережить зиму без серьезных повреждений. Это особенно важно для озимых культур, посеянных осенью. Степень защиты зависит не только от толщины снега, но и от его сжатия. При температурах до минус 25 градусов по Цельсию слой толщиной 30 сантиметров средней степени сжатости обеспечивает достаточную изоляцию, чтобы не допустить падения температуры почвы больше, чем на 2 градуса по Цельсию. Согласно деревенским представлениям, снег – удобрение бедняков. Растения в опасности, когда нет снега или талая вода скапливается вокруг корней и замерзает. Голая земля каменеет быстрее, чем заснеженная. Теплый юго-западный ветер, шинук, в таких местах, как Альберта, Канада, создает проблемы для садоводов. Растения преждевременно распускаются, чтобы погибнуть, когда оказывается, что тепло – всего лишь приходящая фаза, а зима по-прежнему крепко держит сельскую местность в своих ледяных тисках. Секретум секреторум Книга народной мудрости, популярная в конце Средневековья, гласит: «Большинство зверей держатся горных пещер из-за сильного холода и сырости зимы. Воздух темный, время мрачное, и звери дрожат, ведь зима ослабляет их силы. Но поведение зверей в мороз, что неудивительно, несколько сложнее. У хладнокровных животных холод замораживает не только движение, но и метаболизм, затрудняя получение энергии из пищи. Медленно движущиеся беспозвоночные подвергаются опасности быть пойманными голодными птицами. Температуры ниже нуля быстро становятся вопросом жизни и смерти, если они не закопаются в землю или под грудой листьев. Жук Пайта диплоратус качает по своим сосудам антифриз, который эффективен при внешней температуре минус 54 градуса по Цельсию. Даже после преодоления этой отметки жук может какое-то время оставаться живым, потому что лед образуется только вокруг его клеток, а не внутри них. Арктические рыбы вырабатывают белки, которые защищают их от мороза и смерти. Некоторые насекомые опорожняют пищеварительную систему до того, как станет совсем холодно, чтобы минимизировать количество воды в теле и таким образом предотвратить образование кристаллов льда внутри. Животные в северных областях эволюционировали, чтобы жить с холодом каждый по-своему. Например, олени, у которых широкие копыта, часто мигрируют огромными стадами на сотни или даже тысячи миль от тундры до мест зимовки в тайге. Овцы-быки используют, наоборот, узкие копыта, чтобы соскребать тонкие слои снега, высвобождая растительность под ним. И, следовательно, избавляют себя от необходимости мигрировать. Поскольку овцы-быки зимой не защищены от стихий, они обитают в районах без деревьев. Животные сбиваются в кучу, чтобы согреться. В центре стада собираются телята. Грызуны тоже по-разному адаптируются к холоду. В то время как суслики впадают в спячку, серые белки бодрствуют. Полевки отращивают более густую шерсть, теряют вес в начале зимы и ограничивают потребление пищи на протяжении всего сезона. Другие зверьки запасают жир, чтобы сохранять тепло и накапливать энергию. Сурки, например, используют эту стратегию. Они проводят 6 месяцев в году с 20 представителями своего вида в норе, запечатанной землей, пометом и травой. В это время их дыхание ослабляется, сердцебиение значительно замедляется, а температура тела может опускаться до 2,6 градуса по Цельсию. Сурки в течение зимней спячки потребляют лишь 6% той энергии, которую использовали бы во время бодрствования, теряют до трети своего веса, а в особенно суровые зимы многие из этих мелких млекопитающих погибают. Лемминги также проводят зиму под снегом, но остаются очень активными, они спариваются и размножаются. Многим животным, как и растениям, снег гарантирует выживание. Куропатки роют себе снежные пещеры глубиной до 30 сантиметров, где температура на 10 градусов по Цельсию выше, чем на улице, и где они тратят в 3 раза меньше энергии, нежели на открытом воздухе. Время от времени они покидают свои пещеры в поисках почек, веточек и хвойных иголок. Они способны перерабатывать пищу, которую иначе трудно переварить, благодаря мелким камешкам в желудке, проглоченным еще осенью, и особой бактериальной среде. Перья на лапах и между пальцев помогают им передвигаться по снегу. Совы разработали множество приемов для ловли добычи в неблагоприятных условиях, среди которых способность находить схоронившихся под снегом животных. Летучие мыши уютно устраиваются в пещерах, расщелинах или на чердаках, едва поддерживая жизнь в своем маленьком теле. Температура, сердцебиение и частота дыхания значительно падают, а метаболическая активность резко снижается. Трудно точно определить, что запускает период зимнего покоя. Механизм не универсален для всех животных. Компоненты крови, ограниченное потребление пищи, снижение температуры и циркадные ритмы играют свою роль. Императорские пингвины, большинство колоний которых расположены на ледяном континенте Антарктида, хорошо приспособились к экстремальному холоду. Ни вода, ни ветер не могут пронзить внешний слой их оперения. Птицы так хорошо изолированы, что даже снег, который ложится на их перья, не тает. Не так уж невероятно, как может показаться, что перья могли сначала развиться как защита от холода, а функция полета оказалась вторичной. В восхитительном акте отцовской любви самец пингвина проводит зиму, высиживая единственное яйцо своей партнерши в выводковой сумке у ног. Во время снежных бурь пингвиньи толпы до 6000 особей смыкают ряды, чтобы защитить друг друга. Этот суперорганизм чрезвычайно динамичен. Птицы непрерывно смещаются снаружи внутрь, поэтому отдельные особи подвергаются воздействию экстремальных температур в течение ограниченного периода времени, ровно до тех пор, пока следующая птица не заменит ее на передовой. Медоносные пчелы собираются в похожей формации. Удаляясь в свои ульи с ноября по март, они образуют так называемый клуб – большую сферу с пчелиной маткой в центре. Пчелы генерируют тепло, вибрируя крошечными мышцами крыльев. Подобно императорским пингвинам, они постоянно в движении. Прогретые пчелы внутри роя регулярно меняются местами с теми, кто образует внешний слой, где температура составляет около 10 градусов по Цельсию. Все это время пчелы подкрепляются медом, который они собрали летом, или пищей, которую предоставляет пчеловод вместо меда. Как только температура на улице повышается, пчелы временно покидают свой пост и избавляются от помета, который в противном случае мог бы загрязнить соты. Во время этого гигиенического вылета соседям пасеки настоятельно рекомендуется не вывешивать белье для просушки. Чрезвычайно суровые зимы могут стать настоящим испытанием для пчелиных колоний. И некоторые виды не остаются на месте на зиму. Вместо этого они мигрируют, используя свои высокоразвитые навигационные навыки. Другие насекомые, например, гриллоблатиды, ледниковые мухи, имеют встроенные механизмы защиты от замерзания, а иные не утруждают себя адаптацией, они просто умирают. Североамериканская деревенская лягушка выработала один из самых увлекательных способов зимовки. Несмотря на то, что кристаллы льда образуются в 2/3 ее тела, а сердцебиение, кровообращение и дыхание полностью останавливаются при понижении температуры, лягушка не умирает. Вот ее стратегия выживания. Когда наступает холод, она объединяет в организме глюкозу и мочевину, чтобы создать антифриз, который спасает ее от замерзания, пока она найдет тонкий слой листвы для укрытия. Уровень сахара в крови лягушки резко возрастает в 250 раз по сравнению с нормальным показателем. Но как только температура поднимается выше нуля, ее сердце и легкие снова начинают функционировать, как будто ничего не произошло. Некоторые животные даже выживают, будучи полностью заморожены. Пиявки в заморозке живут до 48 часов, а жуки могут продержаться 6 часов. Как правило, утки, лебеди и другие водоплавающие птицы не подвергаются опасности вмерзания в лед. Поскольку перепонки их ступней охлаждены до точки замерзания, они не могут растопить лед. Необходимый первый шаг к застреванию. Иногда, однако, все же приходится вызывать пожарных, чтобы помочь птицам освободить вмерзшие в лед лапы. Некоторые птицы не пропадают с глаз зимой. Ворон сухо каркает где-то наверху. Голуби перестают летать, слишком холодно. Пернатые защищают себя от мороза, находя безветренные уголки и распушая перья. Многие птицы, обитающие в Центральной Европе, остаются дома. В то время как с севера к ним прилетают собратья, например, юрки, также известные как горные вьюрки. Эти птицы мигрируют в поисках лучших мест для кормления, а не потому, что хотят, как вы могли бы подумать, спастись от холода. Хотя, честно говоря, никто не имел возможности задать им прямой вопрос. Крапивник, весящий около 10 граммов, умудряется поддерживать температуру тела в 38 градусов по Цельсию даже при чрезвычайно низких температурах, благодаря не только изолирующим свойствам оперения, но и способности вырабатывать тепло посредством дрожи. Ночью птица уходит в теплое спальное гнездо в углублении в земле или в подходящее расщелине здания, дерева или скалы. Хотя крапивники, как правило, одиночки, иногда они собираются в группы по 50 и более особей, чтобы защититься от холода, прижимаясь головами друг к другу посередине, а хвостами образуя внешний круг. Эти примеры дают нам представление о том, как протекает жизнь растений и животных зимой, но мы не можем оставить эту тему, не коснувшись ряда радикальных изменений, произошедших за последние несколько десятилетий. Тенденция к потеплению в северных широтах значительно превышает средний мировой показатель. Сегодня мало кто сомневается в корреляции между ростом температуры и промышленными выбросами углекислого и иных газов. Погода повсюду становится менее предсказуемой. Наряду с этим обзор последних погодных тенденций показывает, что хотя более высокие температуры сопровождаются увеличением количества осадков, снежный сезон стал короче. Снег тает раньше. Тенденцию можно проследить с 1920-х годов. А после 1970 года она только усиливается. Собрав данные с 700 метеостанций по всей стране, Кен Канкель, метеоролог из Национального центра экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, обнаружил, что в среднем первые заморозки в Соединенных Штатах наступают на месяц позже, чем 100 лет назад. Альбедо — это количество солнечной энергии, отраженной обратно в космос поверхностью Земли. Уменьшение снежного покрова имеет последствия для глобального энергетического баланса, поскольку длительное отсутствие этого диффузно отражающего наземного покрова приводит к тому, что Земля поглощает больше солнечного света. В результате и Земля, и воздух над ней становятся теплее. Над Северным Ледовитым океаном, где продолжается потеря летнего льда, изменения еще более масштабны. Несколько иронично, что всего 50 лет назад некоторые исследователи климата исходили из предположения о приближении нового ледникового периода. Они не только серьезно рассматривали возможность покрытия полярных ледяных шапок черной фольгой, чтобы предотвратить отражение от них солнечного света, но и строили планы по увеличению выбросов углекислого газа для усиления парникового эффекта. Изменение климата и более частые смены периодов заморозков и оттепели, которые оно приносит, имеет далеко идущие последствия для растений и животных. Во многих местах северные границы растительности смещаются. Ольха, ива и карликовая береза распространяются в более значительных концентрациях по всей Арктике, что снижает эффект альбедо, поскольку высокие растения подавляют отражение солнечного излучения. Научное исследование, в котором были собраны данные США и Европы, подсчитало, что каждое десятилетие береза распространяет свой ареал на более высокие широты в среднем на около 17 километров и поднимается примерно на 10 метров над уровнем моря. Высокоадаптивная рыжая лисица по мере продвижения на север все больше вступает в конкуренцию с песцом, который охотится на тех же мелких грызунов, птиц и рыбу. Рыжая лисица даже охотится на детенышей своего северного сородича. А в некоторых частях Скандинавии местные виды лисиц находятся под угрозой исчезновения. Иногда зверьку удается избежать внутривидовой опасности, если территории, которые ранее были связаны с другими массивами суши, разделяются и изолируются из-за таяния льда. Хотя изменение климата дает возможность выращивать сельскохозяйственные культуры в холодных регионах, что, например, позволяет разводить овец в Гренландии или в альпийских долинах на больших высотах, на ум приходит рожь. И хотя оценка того, как долго снежный покров должен оставаться на Земле, варьируется в зависимости от региона и выращиваемых культур, снег по-прежнему ценный актив, и год без него считается плохим. Когда зимы теплее, оттепели случаются чаще, вероятность снежных бурь увеличивается, и на оставшийся снег чаще льет дождь, что влияет на структуру сугробов. Они затвердевают, затрудняя передвижение полевок и леммингов. Когда поверхность снега промерзает, карибу и овцы-быки больше не могут добраться до растений под ним, а куропатки не могут зарыться в сугроб, чтобы поспать. Когда снежный покров становится тоньше, он хуже изолирует, спящих животных легче потревожить, а тех, кто не впадает в спячку, становится легче выследить хищникам. Крайне переменчивая зимняя погода также влияет на репродуктивные циклы эктотермных животных и насекомых. Экотермные организмы. Растения, животные и насекомые, получающие тепло из окружающей среды. В том числе все беспозвоночные, рыбы, амфибии. Слои смыслов, погребенных в концепции зимы, глубоки. Одни истории делают неожиданные повороты, другие кажутся противоречивыми. Несмотря на общую тенденцию к потеплению, важно отметить, что не все данные указывают на отступление морозных зим. Совсем недавно некоторые части Северной Америки пережили зимы с жестокими морозами, когда холодные воздушные фронты возникали необычайно рано. Движение транспорта нередко останавливается, приходится отменять тысячи запланированных рейсов. Ниагарский водопад замерзает во впечатляющий ледяной монумент. Наблюдения на другой стороне континента ясно показывают, что там происходят изменения иного рода. Зима в Калифорнии в 2015 году была наиболее теплой за всю историю наблюдений, а снежный покров в Сьерра-Неваде был самым тонким за 5 столетий. В дополнение ко всему этому, арктический морской лед становится тоньше и меньше по площади с каждым годом, а вечная мерзлота тает во многих регионах Северной Америки и Евразии. Аномалии регистрируются по всему миру. Зимой 2008-2009 годов Афганистан пережил самый холодный сезон, когда-либо задокументированный в этой стране. Впервые на всей территории центральноазиатской пустыни Такламакан выпал снег толщиной в 4 сантиметра. По центральному и южному Китаю пронеслись снежные бури, подобных которым никто не видел уже 50 лет. В Пекине и Сеуле выпал максимум снега, и температура опустилась на минимальное за десятилетие значение. Декабрь 2010 года стал самым холодным в Лондоне за последние 100 лет, и одним из самых холодных для города с момента начала ведения учета. Недавно в Санкт-Петербурге начались сильнейшие снегопады с декабря 1881 года и продолжаются год за годом. В 2015 году он войдет в историю как наиболее теплый на момент написания этой книги. На восточном побережье Австралии, где морозов обычно не бывает, выпало больше снега, чем в регионе за последние десятилетия. Это вызвало перебои с электроэнергией, и многие улицы были временно перекрыты. Кенгуру были замечены прыгающими по заснеженным виноградникам.